Ваши родители – золото, а вы – узор на нем. 23 декабря 1979 года. Все ваши знания – просто слухи. Знаете ли вы что-то по-настоящему? Мы также учимся благодаря опыту. Вы предшествуете любому опыту. Вы должны узнать свое истинное «Я». Вы понимаете, что воспринимаете мир без каких-либо усилий? Да, это происходит спонтанно. Вы должны дойти до корня и убедиться в собственной истинной природе. Ваше понимание, меняющееся со временем, неверно. Верно лишь неизменное. Когда вы узнали, что вы есть, началась ваша деятельность в этом мире. Но чем вы были до знания того, что вы есть? Пребывайте в этом. Ваше истинное состояние лишено знания того, что вы есть. Упрочившись в состоянии, предшествующем сознанию, мудрец Тукарам сказал: «Теперь Бог позаботится о моих делах. Я не мог делать это достаточно хорошо, но Он дал мне ясность. Я был робок и неуверен. Он сделал меня смелым». Как возник этот мир? Из состояния незнания, аджняна, возникло знание «Я есть», джняна, в котором содержится ваш мир. Состояние аджняны длится с момента зачатия до примерно трехлетнего возраста. Это относится ко всем мировым героям и даже воплощениям, подобным Раме и Кришне. Знание, сознание, зарождается в неведении. Термин «незнание» аджняна сбивает с толку. Тогда можете называть это виджняной. Виджняна – это то, что предшествует знанию, или вне знания джняны. Память «Я есть» – разве это не память ваших родителей? Да. Она подобна золотому узору. Вы узор, а ваши родители – золото. Как опознать джняни? У него нет эго. Отсутствует даже чувство «я джняни, я отличаюсь от других». Придя к вам, я получил очень много. Но вы потеряли свое рождение. Вы можете пойти куда угодно, но познавший истинное «Я» очень редки. Вы найдете великих ученых, ораторов и махатм, но они бесполезны для истинного ищущего. Когда вы найдете свое истинное «Я», вы будете потрясены, обнаружив: «Я действительно ничто». Веды подробно излагают знания об истинном «Я». Сложив руки, они признали неспособность изложить истину. У истины нет цвета, нет формы. Она за пределом слов. Никакие религиозные практики не смогут привести вас к вечной истине. Хотя повседневное существование – это бессмысленное страдание, у несведущего нет выбора. Один ученик какого-то мудреца изо всех сил стремился к самореализации, но безуспешно. В свой последний день он сказал: «Я верю моему гуру, что я брахман, целостный и совершенный», и покинул мирскую суету. Вы действительно вольны жить, как хотите, и избегать страдания. Мудрецы могут уменьшить страдания, они не могут избежать его. Даже эта форма была навязана мне. Она менялась всю мою жизнь. Попытайтесь обнаружить свою самую скромную, неизменную суть. В этом существовании все меняется так быстро, что постоянство – лишь фантазия или мечта. Правит нечестность. Даже если вы найдете неизменные условия, вы сами изменитесь слишком быстро и не успеете ими насладиться. Растительность, взошедшая во время сезона дождей, живет недолго. Мы тоже результат ливня сперматозоидов. Я вспоминаю несколько строк из Дасбатха. Все появившееся исчезло, несуществовавшего не было, оставшееся неописуемо, оно существует, не существуя. Параматма единственное существует как ничто, но он – корень всего. Я есть то. Я не знаю, что я такое. Это телесное существование подобно несчастному случаю. До него, скажем, 100 лет назад, у вас было прямое знание этого состояния. Что нужно делать после самореализации? Ничего. Не остается никаких обязанностей. Будда говорил: «Будьте своим собственным светом». Если у вас нет собственного света, вам приходится принимать помощь света других. Вы слушаете других из-за своего неведения. Когда у вас будет собственный свет, другие начнут приходить к вам. Там нет ни сожаления о прошлом, ни ожиданий будущего. Это состояние описано как сахаджа-авастха – самое естественное и спонтанное состояние. Я вижу так же, как другие, но моя иллюзия исчезла. Поэтому и нет никаких ожиданий. Почему знание «я есть» сознание так важно? Это душа вашего мира. Нет «я есть» – нет мира. Корень сознания – это мгновение. Точнее, даже малая доля мгновения. Но вы должны сами выяснить, что это за мгновение. Тот, кто узнал это мгновение, видит себя нерожденным. Когда вы просыпаетесь утром, сначала на очень короткий миг, есть лишь чистое бытие без слов. Постарайтесь заметить его до того, как ваши мысли захватят вас. То же чистое состояние сохраняется до 3 лет после рождения тела. Оно длится до тех пор, пока вы не начнете узнавать свою мать. Я даю вам полезные намеки и пытаюсь пробудить вас. Я уважаю посетителей за их интерес, но им очень сложно понять меня. У кого появляется знание «я есть»? Конечно, у нерожденного. Прежде у него не было этого знания. Из-за этого знания кажется, что нерожденное поймано в ловушку цепи рождений. Но тот, кто знает тайну этого знания, знает миг корня сознания. Тогда он видит себя как нерожденного и свободного. Ваша вера в свое рождение – это ваша тюрьма. Наша истинная природа лишена качеств. Она почти ничто. Существование велико, но оно подобно сновидению. Благодаря блаженству единения возникло зачатие. Сознание блаженства проникло в утробу и росло в зародыше. У зародыша была форма, но ее не было у сознания блаженства. Это было растущее чувство любви к «я» в спящем состоянии. Должны ли мы находиться в том, что предшествует любви к «я»? Просто медитируйте на любовь к «я». Беременная женщина проявляет очень большую заботу о себе. Сознание ответственно за всю эту защиту и за заботу о плоде. Воспринимаемый мной мир принадлежит только мне. Это не чей-то дар мне. Сказано, что Брахман реален, а мир нереален. Есть этот мир, и у нас есть его знание. И то, и другое, а также Ишвара Бог, нереальны. Я знаю это. И все же я продолжаю говорить. Каков ваш опыт как парабрахмана? Прежде опыт индивидуальной души, мира и брахмана отсутствовал. Теперь этот опыт подобен лихорадке. Каждый ребенок – это проявление Абсолюта в какой-то форме. Он начинает свой повседневный опыт с незнания. В Абсолюте не было ничего. Теперь ребенок обнаруживает множество новых вещей и существ вокруг себя. Отсюда нескончаемый поток вопросов каждого ребенка, что совершенно естественно. Ребенку может быть лишь несколько дней или месяцев, но это вечное. Я встречал одного садху, который утверждал, что познал Брахман. Знание своего истинного «я» не имело для него никакого значения. Если он придет ко мне, я задам ему вопрос. 100 лет назад у вас не было никаких проблем. Теперь они есть. Почему и как? Пока вы не найдете ответ на этот вопрос, ваши несчастья никуда от вас не денутся, несмотря на все ваше знание Брахмана. Некоторые люди становятся гуру, получив лишь несколько видений Бога. Иллюзии не могут привести к истине. В чем важность спонтанности? Все ваши действия должны быть естественными и решенными усилий. Вы не можете заснуть усилием воли. Если вы будете напрягаться, вы не уснете. Знание истинного «я» рассеивает эго. Жизнь становится спонтанной. Что такое сахаджа-йога? Вся Вселенная состоит из пяти элементов. Может ли что-то стать для этих элементов выгодой или потерей? Только у людей есть такие понятия. А у других живых существ? При отсутствии интеллекта вопрос выгоды и потери не возникает. Действия пяти элементов происходят без всякого контроля. Человек привнес столько развития в этот мир. Человек не поленился даже придумать воображаемое обиталище Вишну, Вайкунтха, и Шивы, Кайлаш. Все, созданное человеком, недолговечно. То, что имеет начало, должно иметь и конец. Лишь истинное «я» неизменно. Чтобы реализовать его, вы должны медитировать на сознание, то есть оставаться в состоянии без мыслей столько, сколько можете. С реализацией вы узнаете, что тот опыт мира, который у вас есть, бесполезен. Вы узнаете, что ваш мир находится в вашем уме. Чтобы знать это, вы должны быть свободны от любой вовлеченности. В противном случае вы не сможете принять реальность и предпочтете оставаться воображаемым. После самореализации «я есть» исчезает и остается только ваше истинное «я». Что нереально? Вы считаете себя тем, чем на самом деле не являетесь. Вы принимаете нереальное за реальность. Отсюда все ваши проблемы. И так будет, пока истина не будет реализована. Не вините никого в нечестности. То, что все время меняется, не может быть честным. Тут все меняется, включая ваше «я». Вы беспокоитесь о чем-то? О чем беспокоиться? Ваш опыт позволяет вам сказать, что некому беспокоиться? Нет, я боюсь смерти. А джняни? Давайте для примера возьмем пациента, у которого проблемы с мочеиспусканием, и у которого не было мочеиспускания уже 3 дня. Если проблема уйдет, и он сможет нормально ходить в туалет, как он будет себя чувствовать? Джняни чувствует такую же радость, когда жизненное дыхание покидает тело, и сознание становится несознанием. Это называется парамананда. Самореализация кажется единственным решением всех проблем. Я был приговорен к рождению и страдал. Но мой гуру показал мне, что я никогда не рождался. Я был тем, что существует всегда и не может родиться. Так мое страдание окончилось. Что такое сахаджа-йога? Это медитация на вашем сознании, как на Боге. Чтобы ее делать, не нужно никуда ходить. Делайте ее, где бы вы ни были. Для нее не требуется никакого специального оборудования и никакой внешней помощи. Будьте с собой. Как медитировать? Зная, что вы не являетесь телом, удерживайте ваше сознание в своем сознании. Нужно не представлять то, что нам говорят, а по-настоящему быть этим. Когда вы проснулись утром, кто это осознал? Нужно некоторое время, чтобы осознать, что я проснулся. Все эти беседы нужны для того, чтобы пробудить вас. 100 лет назад вы не различали день и ночь, бодрствование и сон, сознание и несознание. И это опыт безвременного. Текущий опыт подчинен времени. У Шри Раманы Махарши и у Шри Анандамайи Ма спрашивали, спят ли они. Они сказали нет. Есть ли у Джняни какое-то влечение к существованию в форме? Нет. Все видят сон рождения, в котором единое рождается. И в этом же сне видят своих родителей. Рождение – это результат блаженства сексуального союза, сопровождаемый появлением спящей памяти «я есть». Рождение – это переход от состояния отсутствия «я есть» к состоянию «я есть». Как я могу стать целостным, тотальным и совершенным? Вы уже то, из чего возникло знание «я есть» и восприятие дня и ночи. Лишь ваше неведение должно отпасть. Переживание называется миром. Не придавайте слишком большое значение великим вещам. Они становятся великими благодаря величию вашего видения их. Ваше видение – это первичная иллюзия или великий Бог. В чем состоит работа гуру? Знание моего истинного «я» было со мной всегда. Мой гуру лишь напомнил мне о нем. Все является моим выражением, и все, в конце концов, в меня вернется. Чем вы отличаетесь от времени? У времени есть начало и конец, у меня нет. Чем вы отличаетесь от моего чувства бытия? Чувство бытия – это качество 3 гун – сатвы, раджаса и тамаса. Вы не являетесь этими качествами. Вы отличны от них. Могу ли я познать свое истинное «я», читая духовные тексты? Вы знаете, что вы есть, читая эти книги? Иногда у меня возникает ощущение, что я знаю свое истинное «я». Пока у вас есть это ощущение, будьте уверены, что свободы и радости самореализации у вас нет. Пока сохраняется концепция рождения, неведение остается. Почему я все еще не свободен? Вы пытаетесь напомнить себе быть истинным «я», но ваше отождествление с телом сохраняется. Ваше истинное «Я» – это то, что вы есть до того, как вы говорите «Я есть». В чем моя трудность? Легко пользоваться сознанием, но трудно быть сознанием. Отождествление с телом сохраняется как фон. Вы видите глазами, но не видите глаза. Пользуясь сознанием, вы также должны осознавать сознание. Использование сознания не даст вам покоя и умиротворения. Покой приходит только когда вы становитесь сознанием. В чем причина нашего страха и несчастья? Если вы художник, но работаете дантистом, будет страх и несчастье. Точно так же вы принимаете работу трех гун за свою собственную. Отсюда и все ваши проблемы. Что мы такое, если не эти тела? Вы не тела и не сознание. В теле присутствует знание того, что вы есть. Как вы можете быть этим знанием? Вы отдельно от него. Вы даете различные имена живым телам пищи различных размеров и форм, таким как люди, лошади, ослы и так далее. И вы используете фотографию, чтобы создавать тела таких же типов. Если мы уже являемся реальностью, зачем выполнять какие-то религиозные практики? Несведущие выполняют их ради удовлетворения от принадлежности к какой-то традиции или для развлечения. Наше существование подобно сну. Наше сознание подобно свету масляной лампы, которая горит, пока в ней есть масло. Когда гореть больше нечему, свет гаснет. Нет ни прихода, ни ухода, ни рая, ни ада. Я нахожусь в состоянии незнания. Есть ли в жизни какой-то выбор? Сознание приходит без вашего ведома, и вам приходится жить с ним. Самопознание помогает уменьшить страдания до минимума и затем освободиться от него. Мое тело – это моя тюрьма. Вы не тело. Как оно может удерживать вас? Для вас не может существовать ни свободы, ни несчастья. Я – атма? Истинный я. Да, вы находились в обществе Джиду Кришнамурти. Как вы можете до сих пор оставаться в неведении? Когда я просыпаюсь утром в течение какого-то короткого промежутка времени, я не являюсь своим телом. Вы, безымянный и бесформенный, сначала замечаете сознание и затем другие вещи, включая тело. И затем вы начинаете действовать, принимая себя за это тело. В чем различие между джняни и младенцем? В джняни все знание закончилось, а в младенце оно только начнется. Что такое шактипат? Я понимаю это как слабость после медитации или как ощущение легкости. Я не знаю, что другие имеют в виду под этим термином. Является ли потеря отождествления с телом самореализацией? Это только начало самореализации. То, что применимо к вам, может также быть применимо ко мне. Мы одно. Нет никакого отличия. Источник, находящийся у вас, говорит с вами через меня. Вы забыли себя, но я, находящийся у вас, не забыла вас. Так же, как я любит себя, я любит вас в равной степени. Когда вы реализуете себя, все духовные тексты польются из вас потоком, а вы будете просто слушать. Без знания своего истинного «я» кто будет владеть всем собранным вами в этом мире после вас? Из-за знания «я есть» вы беспокоитесь о других. Когда вас не было, кто беспокоился? Разве не самое важное найти причину «я есть» из вечного состояния «не я есть»? Второе имя Бога Ганапати – Винайека. Я называю его Винайека, то есть без одного. Когда есть один, за ним следует два, три и так далее до бесконечности. Винайека предшествует одному в недвойственном абсолюте. Наши вдохи и выдохи производят звуки. Один звук кажется вопросом о нашей природе, и за ним следует звук, дающий ответ. Давайте посмотрим, как это происходит. Вдох производит звук «ко», кто «хам», есть «я». Выдох отвечает «со», то «хам», я есть. Этот вопрос-ответ о нашей истинной природе происходит постоянно все 24 часа. И ищущему нужно просто обратить на него внимание. Кажется, у вас богатый запас знаний. Нет. Я нахожусь в состоянии незнания. На каждый вопрос приходит ответ – из нирвикальпы, состояние отсутствия мыслей. А со мной происходит лишь его свидетельствование. Я здесь, чтобы помочь вам избавиться от ваших с трудом накопленных запасов. Можно ли ошибиться, приняв свое «я» за истинное «я»? Вполне. Это происходит повсеместно. Эти гуру больше обманывают себя, чем других. Их самая любимая концепция в том, что у них нет концепций. У каждого гуру множество последователей, и отношения между этими последователями далеки от дружеских. Они избегают даже встречаться друг с другом. Истинный гуру – тот, у кого есть чистое знание истинного «я». Вечное – это истина, и она открыта для всех. Истинный гуру не может предъявить свидетеля, поскольку в этом состоянии нет других. В обществе мудреца ощущается лишь покой и умиротворение. То, что вы есть на самом деле, настолько безмятежно, что не нуждается ни в каком успокоении. То, чем вы не являетесь, то есть тело, ум и сознание, настолько беспокойно, что не может быть успокоено никакими действиями. Все деяния этого мира направлены на обретение комфорта в ошибочном «я». Люди держатся за свои религиозные практики и даже поклонение идолам. Идол не может защитить себя. Он покрыт вороньим пометом. Сделанные людьми подношения съедают крысы. Несмотря на это, идол считается очень могущественным, и все хотят получить от него дары. Сама эта вера творит чудеса. Как люди получают видения любимых богов? Сознание подобно алмазу Кохинуру. Вы можете получить видение Вишну, Шивы, Ханумана, Ганапати и даже привидений, если пожелаете. Мой гуру Парабрахман. Все, что вы знаете благодаря вашему сознанию. Но вы не знаете, как и почему возникло это сознание. И это необходимо знать. Ответственна ли моя атма, истинный я, за мои неправильные действия? Ваша атма не ответственна за те действия, которые вы совершаете, исходя из своего отождествления с телом. Атма – всего лишь свидетель. Можно ли медитировать, сохраняя отождествление с телом? Оно никогда не даст вам покоя и умиротворения. Вы никогда не даете советов о наших повседневных делах. Я веду вас к Источнику. Когда вы познаете его, все ваши дела упорядочатся. Никакая деятельность не может привести к знанию. Для чего используется ум? Ваш ум – это поток мыслей. Он беспокоит вас на духовном уровне. Он должен быть под контролем, так же, как вы контролируете животное, продевая ему веревку через ноздри. Как идеи становятся реальностью? Ваше внимание направляется на идею, пришедшую вам в голову. Вы были в Антверпене, и теперь вы здесь, в Бомбее. Как? Потому что идея посетить Бомбей пришла вам в голову после прочтения книги «Я есть то». Если бы вы не прочитали эту книгу, вы бы остались в Антверпене. Шах Джахан подумал о прекрасном мемориале в память своей умершей супруги Мумтадж Махал. И в Агре был построен Тадж Махал. Для некоторых быть гуру – это духовная профессия. Но мой гуру – Парабрахман, и моя вера в него абсолютна. Я прежде всех концепций, поэтому они не влияют на меня. Так же, как вас не беспокоят плывущие по небу облака, я наблюдаю мысли, когда они время от времени возникают. Параматма, очевидно, не нуждается ни в какой рекламе. Знание «Я есть» – его реклама. Разнообразное воплощение – его реклама. Без сознания мы – параматма, а после совершения самоубийства будем ли мы также параматмой? Нет. Самоубийство – это намеренное действие. Переход должен быть естественным. Если у кого-то бывают проблески своей истинной природы, это реализация? У вас должна быть полная убежденность в собственной природе. В истинном состоянии вечного не может быть свидетеля собственного состояния. В нем также не может быть никакой нужды. Пока есть необходимость подтвердить собственную реализацию, это не реализация. Можно доказать, что ложное есть истинное с помощью ложного. В истинном состоянии теряются все качества. В вечном, несознательном, лишенном качеств состоянии появляется «я есть» на такой относительно короткий промежуток, что его как бы никогда и не было. Джняни никогда не беспокоятся обо всем существовании, потому что оно иллюзорно. Во всяком случае, оно никак не влияет на вечное. Что первично, яйцо или курица? Знание «я есть» – это яйцо вашего мира. Значит, сначала идет яйцо, а затем курица. Я независим от этого знания и не подвержен влиянию мира. Где вы получили память о том, откуда вы? В утробе матери. Чего там не было и что появилось позднее? Знание «я есть».